Уж не о Машеньке только речь, но даже отцовский любимец Саша, Сашура, кричал: «Пропадает жизнь! Зачем я сын Меньшиковых?» С детства любил он разные учения, читал иноземные лексиконы, засиживался над книжицами допоздна, все какие-то чертежи строил. Уж как его за сие любил крестный отец, царь Петр, покойник, царствие ему небесное. Бывал, придет в гости и тискает крестника, похваливает. Добрый наследник нашим делам растет, Данилыч. С такими мальцами после нас Россия без европейцев обойдется. Может, и нет, на полсотни годков нам Европа нужна будет. А потом, глядишь, сами пойдем ходка. И все гладит Сашуру по головке. А вот теперь, по воле отца, из Сашуры делают придворного. Он там не сумеет шагу ступить, не знает, как угождать, кому кланяться, кого оберегаться. Это ведь большое и особое искусство. К нему талант иметь, нужные навыки. А Сашуре противно все, о чем сверстники мечтают. Двор, власть, ордена бляхами зовет. Мне бы, говорит, мама, попасть сейчас к хорошему инженеру в выучку, я бы не хуже господина Миниха строить умел. Но никому в России не нужны его инженерные мечты, его модели фрегатов и галер, не нужны знания, усердие, самостоятельность, честность. И юнец бунтует против отца, а тот за делами многотрудными не замечает этого. А вот теперь Машутка. Долгорукий ее любит. Она в нем души не чает. Великий князь, журабль в небесных мечтаниях Даниловича. Мальчик, 11-летний мальчик. Как он плакал, узнав о предстоящей женитьбе. Рассказывают, встал на колени перед старшей сестрой Натальей. Девочке всего годом старше его. Обещал ей отдать все свои любимые игрушки, если избавит его от женитьбы. Потом смирился. Да толк какой в его нынешнем смирении, когда вырастет самодержавный государь. Ей-богу, Данилыч словно позабыл другого мальчика на троне, великого деда нынешнего Петра. Позабыл, что венец, если подобран ему родичами, для самодержца не узда. Сам же отправлял Авдотью, первую жену Петра, в монастырь. Муж ей все стерпится, слюбится. Ох, не любит она, когда говорят пословицами, не к добру это. И Дарья Михайловна намекнула дочери, что если та выберет свою дорогу в жизни, мать противиться не будет. Обо мне не беспокойся, он же тебя в монастырь сошлет. Думай о своей судьбе, о моей сама позабочусь. Мария любила отца и гордилась им, но по-девичьи презирала за пьянство, которым он время от времени, по правде сказать, каждую неделю предавался. Только после того, как сызнова горлом пошла кровь, и архиатор Блюментрост предупредил светлейшего: «Водка и смерть для него однозвучны», оставил князь зелье. Но дочь навсегда запомнила безобразный храп, тяжелую вислую слюну, пачкавшую подушки, грязные закатившиеся глаза, потому согласие матери на побег и решила сомнение. Князь же Федор не сомневался, что рано или поздно Дарья Михайловна выпросит прощения для них у мужа, значит, побег обернется просто свадебным вояжем за границу. За себя тревожился лишь граф Сапега, особенно после того, как Дивьер по службе, по дружбе, между новостями сообщил царскому фавориту, что подведомственной ему столичной полиции было приказано от губернатора следить за некой голландской шхуной. Неужто Меньшиков что-то пронюхал? Подготовив все для удачного побега, Сапега уехал на время в Тверь, создавал себе, как будут говорить потом, алиби.